и закончил его с отличием, получив назначение заведующим районным финансовым отделом в Колосово. Они жили в старой двухкомнатной квартире. Отец продолжал все делать по дому, готовить, стирать, убирать. И когда Станислав предлагал свою помощь, отец уверял сына, что для него эта работа совсем не в тягость. Она даже доставляет ему удовольствие и отдых от рутины газетной работы. Незнамов так и не открыл сыну своих тайных фантазий о другом существовании, о второй жизни, которая протекала в Ленинграде. Он боялся туда ездить, и летний отпуск обычно проводил в Тресковицах, в старом отцовском доме. В душные летние вечера, в одиночестве вечера, приходили мысли о тайнах жизни, об учениях индийских мудрецов о перевоплощениях. Ко всем этим теориям Незнамов относился с интересом, грустно думая о том, что в его случае, безо всяких домыслов, мучительных и долгих размышлений, действительно существует не перевоплощение, а настоящая иная, вторая жизнь человека, идущая параллельно. Вот только неизвестно, такое случилось только с ним, или же у каждого есть двойник в параллельном мире. И все дело в том, что не каждому дано узнать об этом. В своих размышлениях Незнамов шел дальше, предполагая, что существует даже не один параллельный мир, а несколько, может, даже множество или вообще бесконечное число. И перевоплощение человека происходит не в каких-то животных, букашек, зверей, как утверждают индийские мудрецы, а в других людей. И таким образом Георгиев Незнамовых может быть бесконечное множество в самых разных обличьях. Просто не каждому дано знать об этом. И то, что открылось ему, какая-то аномалия, непредусмотренный сбой в заранее установленном порядке. И Незнамов прекрасно понимал, что признайся он кому-нибудь о своем открытии, его в лучшем случае высмеют, в худшем упекут в сумасшедший дом». И если уж ненормальным объявляют человека просто засомневавшегося в справедливости утвержденных властями правил жизни, то уж такому, как он, прямая дорога в лечебницу, откуда уже ему никогда не выбраться. Поэтому самое лучшее и безопасное в его положении — держать все про себя. К тому же Незнамов подозревал, что значительное число людей живет с тайнами, в которых они ни под какими пытками не признаются. И все же мысленное перемещение в ту, другую жизнь каждый раз вызывало у него глубокое волнение, сбивало внутренний ритм установленной жизни – и после этого он чувствовал себя несколько дней больным, душевно разбитым. Сын женился разумно, окончательно устроился и даже купил себе однокомнатную кооперативную квартиру. Произвели так называемый родственный обмен. Сам Георгий Сергеевич перебрался в новую квартиру, а молодожены заняли старую, двухкомнатную, где им было просторнее. Жизнь шла своим чередом. Строили коммунизм, хоронили престарелых генсеков. И казалось, эта большая страна будет стоять веками, пока не добьется своей великой цели. И вдруг началось что-то непонятное, странное. Обнаружились проблемы, которые ранее так остро не осознавались, и общество пыталось их решать. Станислав тянул разросшуюся семью. Родилось уже трое внуков, два мальчика и девочка. Ездил в строительные отряды, а когда разрешили кооперативы, вдруг занялся лесопильным делом. Грянула гласность, которая для Георгия Сергеевича обернулась неожиданной стороной. Исчезла нужда в передовых статьях. Кругом закипели политические страсти, отделились республики, объявили Россию независимой. Случались путчи, противостояния, кончавшиеся стрельбой и введением танков в Москву. Занялась война в Чечне. И все это время сын Станислав Георгиевич расширял свое дело, пока не оказался главным в одном из первых районных частных банков. У него появилась шикарная машина, джип «Гранд Чероки», охрана, собственная контора, которую он называл офисом, обставленная роскошной кожаной мебелью, выписанной из Финляндии. Жизнь совершенно переменилась, и Незнамов порой чувствовал себя по-настоящему чужим в этой новой обстановке. В такие тоскливые моменты он все чаще обращался к той, другой жизни, уходя в нее от современной, пугающей действительности. Несмотря на то, что все дружно ругали нынешние порядки, сын неуклонно богател, покупая дома, какие-то предприятия. Словом, превращался в капиталиста, которых отец заклеймил во множестве написанных за долгие годы передовых политических статьях, цитируя сначала Ленина и Сталина, потом Хрущева и Булганина, затем Брежнева, Андропова, Черненко. Цитаты на Горбачеве закончились, и уже, похоже, никого не волновало, что и как сказал по тому или иному поводу очередной руководитель государства. Незнамов знал, что единственный путь из той неопределенности, в которую он попал, это выход на пенсию. Оформили ее довольно быстро, и несмотря на то, что путем каких-то непонятных ему подсчетов начислили, как утверждали, максимум, денег могло хватить лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Но все сотрудники в один голос уверяли, что со временем, когда наступит финансовая стабилизация, сумма станет вполне достаточной, чтобы достойно существовать и даже путешествовать раз в год. Новые люди в редакции тяготились его присутствием, торопились его выпихнуть, и он знал, что над ним тайком посмеиваются, над его старомодностью, приверженностью испытанным способам подачи газетного материала. Сын приехал на новой машине, сверкающей, обтекаемой, весь внешне какой-то чужой, уверенный в себе и выглядевший куда важнее даже, чем секретарь райкома ныне уже упраздненной партии. «Здорово, пенсионер!»